Глава 4. Просьба Фитории. Наконец наступил вечер. Ладно, сегодня ночью мы идем выполнять просьбу Фитории, суть которой все еще не дает мне покоя. Итак, кого бы с собой взять? По словам Фитории, мы с Фиро с легкостью справимся и вдвоем. А раз такое дело, составом можно особенно не заморачиваться. Или нельзя? Мне ведь по-прежнему кажется, что Фитория что-то недоговаривает. «Нафуми-сама, возьмите меня с собой!» – воскликнула Атла. «Рафо!» Ну, Рафтян – это само собой. И поскольку поездка намечается не слишком опасная, может и правда прихватить Атлу? Правда, к ней в комплекте наверняка прилагается Фоур. Значит, со мной идут Атла и Фоур. «Но, Нафуми-сама, Фоур-куна нет!» Вдруг сказала Рафталия. «Да-да, мой брат сразу после завтрака ушел изучать стиль непобедимых адаптаций вместе с нашей учительницей». «Что? Сискончик ушел без сестренки?» «Да, вчера вечером я и Рафообразные одержали убедительную победу над Атлой-сан. Это успокоило Фоур-куна настолько, что он отправился постигать тайны стиля непобедимых адаптаций». «Что там задумал этот манчкин? Неужели это то, о чем он говорил вчера ночью? Он точно ничего не забывает в своем стремлении одержать победу над сестренкой. Ну ладно, если его нет, мне же проще. Гаэлеона лучше оставить в деревне. Он начнет капризничать, если я потащу его выполнять просьбу Филариала. По той же причине придется оставить Виндию. Что же до кила остальных рабов деревни, то мне хочется верить, что для этого задания массовка не понадобится. Хотя нам бы не помешали сестрички-касатки. Они до сих пор не вернулись на Афуми-сама. Поди, обе дрейфуют в открытых морях. Просто удивительно, как быстро две касатки нашли общий язык. Вообще, я пообещал Фоуру, может, Атлу тоже оставить здесь. Ладно, Атла остается в деревне. Ни за что! Я пойду с вами, чего бы мне это ни стоило! Чувствую, если я попытаюсь уйти без Атлы, она все равно увяжется за мной. Ладно уж, эта работенка достаточно мелкая, можно прихватить с собой. Кстати, где Сейн? Днем она тренировалась с Атлой, так что наверняка устала и спит. Видимо, учить других использовать Сы тоже тяжкий труд. Вот Сейн и устала. Не хватало еще, чтобы она грохнулась в обморок на задании. До битвы против Фэн Хуана осталось немного, пусть отдыхает. Правда, когда очнется, наверняка начнет пристально следить за мной. Значит, пойдем этим составом. Помимо Мелти и Фира, я решил взять с собой еще и Руфта. Зачем Руфта? Я надеюсь показать ему диких филариалов, чтобы он окончательно понял, что не ошибся с выбором объекта почитания. Нафуми-сама, почему вы смотрите на Руфта с такой улыбкой? Спросила Рафталия, но я не обратил на это внимания. Итак, я взял с собой Рафталию, Рафтян, Атлу, Фира, Мелти и Руфта. Напоминает состав моей группы времен жизни в бегах. И я до сих пор немного сомневаюсь в своем выборе. Где-то здесь мы дождались такой темени, когда никуда не хочется ехать. В небе висела луна. Мы приехали в горный район Милрамарка, где много узких и извилистых дорог. По одной из них, стуча колесами, прямо сейчас скатилась наша повозка. Ее везла Фира, но это была самая обычная повозка из числа тех, которыми мы пользуемся в деревне. Раньше у нее была своя, но ту повозку украл Матаясу. В Шильдвельте и Кутенро было много шикарных повозок, но слишком огромных, чтобы телепортировать их обратно. Возможно, я мог бы переправить их по частям, попросив о помощи других героев. Но к чему так утруждать себя? «Нафуми-сама, когда вы в этой броне, мне кажется, что все наконец-то вернулось на свои места». «Серьезно?» Рафталии понравился мой новый облик. Руфт тоже кивнул. «Здорово смотрится». «Возможно, у их расы общий вкус». «Кстати, что за отношение ко мне, как к мальчику на побегушках? Выполняю тут просьбу филариалов». «Ты столько времени откладывал это задание, а теперь еще и ворчишь?» Вмешалась Мелти. «Ну, вообще-то да. Надо бы действительно поскорее разобраться с этим делом». «Мы уничтожим всех здешних филариалов, так?» «Не уничтожим, а накажем. Не путай!» Предупредил я, как всегда, кровожадную Атлу. Почему-то её всегда тянет с кем-то повоевать. «Рафо!» Однако я ожидаю столкновения с другой повозкой или какой-либо другой битвы, поэтому взял вас с собой. «Нафуми-сама, я больше всего волнуюсь из-за того, что наше оружие слишком мощное, и оно сделает только хуже. Лучше перебдеть, чем недобдеть». И мне кажется, я явно перебдел. Правда, будет неприятно, если злодеями окажутся враги Сейн или Сука. Но поскольку это просьба Фитории, я не думаю, что мы с ними столкнёмся. Мы продолжили ехать по горным дорогам. «Что-то ничего не происходит», – протянула Рафталия. «Да уж. Обычно ведь разбойники ищут жертв, а у нас получается наоборот. Как нам сказали, они действуют где-то в этих краях. Или у них сегодня выходной? Может, у них какое-то логово есть? Или гнездо, раз это филориалы?» «Говорит, не знает». «Сама бесполезность. Казалось бы, мы ведь филориалов ищем». Вдруг вдалеке показалось нечто, похожее на свет факела в клубах пыли. Он быстро приближался к нам, спускаясь с горы. «Вот и они. Спасибо, что с подсветкой. Мы тоже ехали с зажжённой лампой, наверняка нас по ней нашли. Итак, что же это за разбойники?» «Что за...» Увидев, кто к нам едет, я наморщил лоб и задумался. Когда клубы пыли разошлись, взору предстало то, что описывалось Фиторией как группу не то разбойников, не то филориалов. Вместо всего этого я увидел щедро покрытую золотом повозку, раскрашенную изображениями Фира, словно автомобиль, двинутого на голову анимешника. Ну или как рекламный грузовик. За всю свою жизнь в этом мире я ещё не видел в нём ничего более неуместного. У меня было такое ощущение, словно я встретил НЛО посреди фэнтезийной РПГ. Я даже засомневался, стоит ли перегораживать путь тому, кто едет на этом чуде. Повозку тянули три маленькие крылатые девочки. Красная, синяя и зелёная. А на месте водителя... «Давно не виделись, падре! Это я, гонщик Матаясу!» Сидел самопровозглашённый гонщик. Он же герой копья со священным оружием, которая выступала в роли флага.